Едва заметный шорох послышался слева. Весь подобравшись, Зеленый впился пристальным взглядом во тьму, но так и не сумел различить его источник. Резким движением, выхватив плазмомет, мафиоза веером выпустил длинную очередь в ту сторону, откуда донесся шорох. Никто из своих не мог к нему подкрадываться. Своим сейчас полагалось бестолково метаться в темноте по этажу, либо осторожно перемещаться, держась за стену и негромко окликая встреченных, чтобы не подстрелили свои же. Красться во тьме мог только враг. Впрочем, если это оказался какой-нибудь придурок свой, то тем хуже для него. Когда эхо пронзительного плазменного визга перестало метаться между стен коридора, а в глазах растворились круги от вспышек, напряженно прислушивавшийся мафиозо не сумел больше различить ничего, кроме своего тяжелого дыхания. «Ну что, суки!» — злобно прошепел он. «Наглотались плазмы!» В ответ мрак ослепительно вспыхнул перед глазами Зеленого, а затем для него снова наступила тьма, на сей раз всеобъемлющая и уже навсегда. Когда паникующая толпа схлынула и расплескалась по этажу, Эдвард Фроби Фишер по стенке скользнул назад, к кабинету Колхейна. Там, в небольшой рекреации рядом с кабинетом, оборудованный под зимний сад, располагалось одно из тайных средств для экстренной эвакуации мистера Колхейна — лебедка с тросом и укрепленным на нем поясом безопасности. За полминуты эта простая система могла доставить человека с 40-го этажа на асфальт 0-го уровня, без всякого комфорта, но быстро и надежно. Фроби Фишер про себя истово молил Господа, чтобы Колхейн сейчас лежал где-нибудь в коридоре с простреленной головой. Если мафиозный босс успел воспользоваться лебедкой раньше его, он останется в дураках. Тем более, что у скалы наверняка имеется еще несколько резервных способов экстренно покинуть здание. А вот Фроби Фишер других не знал, так что если чертов гангстер решил все-таки воспользоваться лебедкой, это будет невероятная, просто вселенская несправедливость. Значит, Бога нет и все позволено. Дипломат сунулся в зимний сад и тут же услышал сдавленный шепот Манолу. «Стоять! Не двигаться! У меня разрядник!» Фроби Фишер замер на месте, машинально выставив руки вперед в успокаивающем жесте, хотя оппонент и не мог его видеть. Ему повезло, что это оказался придурочный артистишка. Боевик выстрелил бы, не раздумывая. «Успокойтесь, маэстро!» проговорил дипломат, постаравшись вложить в свой голос максимум теплоты и участия. «Это я, Эдвард Фроби Фишер, бизнесмен. Мистер Колхейн знакомил нас сегодня». «Где?» Манола несколько мгновений пытался найти нужное слово, но так и не сумел этого сделать. «Эти...» «Я не знаю», — мягко проговорил Фроби Фишер. «Мисс Фульчи с вами?» Лишний претендент на лебедку ему был совсем ни к чему. «Нет, она куда-то делась, да черт с ней! Мистер Фроби Фишер, что нам делать? Это же какое-то безумие!» «Прошу вас, пропустите меня к окну», — вежливо попросил разведчик, лихорадочно соображая, как лучше воспользоваться спасительным техническим средством, чтобы глупый местный клоун не успел ему помешать. «Увы!» Секретная лебедка Колхейна могла спасти только одного, и этим счастливчиком должен был стать именно он, сэр Эдвард Фроби Фишер, полномочный резидент Центрального разведывательного управления Соединенных Миров на Талголе, а не жалкий эстрадный паяц. «С этой стороны, снаружи здания, нет пожарной лестницы?» «Нет», — простонал несчастный шансонье, — «я уже выглядывал». «Разрешите, я посмотрю сам». Выглянув в окно, Фроби Фишер убедился, что трос с поясом все еще здесь, прикручен проволокой к штырям, торчащим из стены. Прекрасно, у него отлегло от сердца. Теперь осталась самая малость — сделать так, чтобы этот пивун, поняв, что его обманули, не выстрелил ему вслед из разрядника или от злости не заклинил лебедку каким-нибудь металлическим предметом. Отослать его не получится, он настолько напуган, что с места не сдвинется. Остается только отвлечь его внимание и двинуть по голове, хоть это и рискованно. Все-таки у него оружие, и в темноте трудно определить, куда бить, чтобы вырубить наверняка. А еще лучше прикончить. «Господи, что же нам делать?» — не переставал скулить Шансонье, даже не подозревая, что приговор ему уже вынесен. «До нас в любой момент могут добраться эти беспощадные убийцы!» «Не двигаться!» — негромко, но властно донеслось из темноты. Фроби Фишер замер. Манола, издав сдавленный писк, выронил разрядник. «Я не имею к ним никакого отношения!» — заверещал он. — Вы не имеете права! Я известный эстрадный певец! Меня просто пригласили выступить на торжестве! Тьма молчала. Не выдержав нервного напряжения, Шансонье упал на колени. — Это студия! — задыхаясь, проговорил он. — Колхейн не просто подарил ее мне. Он мне ее практически навязал. И там снимается не только это, там еще и обычные рекламные ролики. От волнения он глотал окончание слов. «И это чушь, что мне регулярно привозят по ночам малолетних актеров. Я даже не знаю, кто распускает эти грязные слухи!» Голос у него окончательно сел, и он замолчал. «Проклятие! Ведь он знал, что рано или поздно эта рискованная страсть приведет его к краху. Он имел множество солидных знакомств и мог отмазаться практически от любого преступления. Но когда речь заходила о детской порнографии и проституции, полиция шла на принцип. Пожалуй, это было второе после убийства полицейского преступления, от которого далеко не всегда спасало высочайшее заступничество. И если бы даже певцу при помощи влиятельных знакомых удалось избежать судебного преследования, недоброжелатели могли бы поломать его карьеру, просто опубликовав порочащие материалы в прессе. Увы, не всегда демократия работала так, как хотелось хозяевам жизни, допущенным к вершине социальной пирамиды. «Какой негодяй!» — поспешно и искренне воскликнул мистер Фроби Фишер. «Он вполне заслужил самое суровое наказание. Но, господа, я здесь точно по недоразумению. Я гражданин Соединенных Миров Эдвард Фроби Фишер. Я солидный бизнесмен, и я пользуюсь защитой Генерального консульства Соединенных Миров на Толголе. Если это секретная операция спецслужб, то, пожалуйста, свяжитесь со своим руководством и сообщите о моем местонахождении». Темнота по-прежнему молчала, и разведчик внезапно ощутил что-то зловещее в этом странном молчании. «Вы слышите меня?» — он немного повысил голос — совсем чуть-чуть, чтобы это воспринималось как приказ, но не побудило горилл с плазмометами к агрессии. «Я настаиваю, чтобы вы немедленно связались со своим руководством, сообщили о моем местонахождении и передали им следующий секретный код THX1113-8 Лукас». Темнота едва уловимо шевельнулась и негромко поинтересовалась. «А что ты делаешь здесь, псякрев, среди тех, кто устроил бойню на дальнем приюте, THX1138 Лукас?» Господин бизнесмен вдруг явственно ощутил, как по его левой ноге непроизвольно заструился горячий ручеек. Он, наконец, целиком и полностью осознал, откуда пришло возмездие.